Фортуна любит храбрецов. Никогда не забывайте об этой психологической истине. Фортуна любит храбрецов. В своем сознании вы должны положить начало тому миру, в котором хотите жить, ситуациям, которыми хотите управлять, величию, которого хотите достичь. Идею о безграничном потенциале можно воплотить в реальность только в том случае, если вы начнете предпринимать активные действия прямо сейчас. Пустые мечтания не способствуют воплощению желаний. Не забывайте урок истории. Тот, кто сомневается, терпит поражение. Вне всяких сомнений, вы сейчас без труда вспомните с десяток случаев из своей жизни, когда вы колебались и потому проиграли. Но вы никогда больше не проиграете, если научитесь предпринимать отважные действия. Если вы хотите быть свободным и обрести абсолютную уверенность в себе, ваше мышление должно контролировать ваши ограничения, а не наоборот. Взгляните на свою жизнь. Что вы видите? Вы видите возможности, любовь, счастье, успех и реализованность? Или вы мысленно воздвигаете вокруг себя ограничивающие препятствия? Если так, то вы объявляете и делаете себя узником своих ограничений. Стоит вам принять решение быть свободным и заявить, что вы устали быть всегда уставшим, у вас появится стимул совершать необходимые шаги к освобождению. Все дело в том, что вы будете оставаться там, где находитесь сейчас, до той поры, пока останетесь узником. Самое интересное заключается в том, что вам вовсе не нужно быть суперчеловеком или обладать экстраординарными способностями, чтобы разбить оковы ограничений. В действительности нет такого понятия, как «великий человек». Есть только обычные люди, которые решили совершать великие дела. Это люди, которыми движет страстное желание быть свободными и иметь возможность раскрывать и выражать свой безграничный потенциал. Каждый день они лицом к лицу встречают проблемы и сложности, преодолевая их одну за другой, пока не реализуют свои самые сокровенные мечты. Вместо того, чтобы обвинять других в своих неудачах, они активно действуют для изменения ситуации. Возьмите себе на заметку. Личная свобода и сокровенные желания ждут вас, но сперва вам придется заявить свои права.